как я подвела Борна. Я злилась. Все мое внимание сосредоточено было не на том, на чем нужно, поэтому я не решилась сразу отправиться к Борну, чтобы посмотреть, как он там. Мой мир продолжал стремительно уменьшаться, сжавшись до границ балконных утесов, территорию, которую я считала давно завоеванной и безопасной. До поры меня не заботило, как чувствовал себя Борн, что он испытывал под маской показной веселости. Что он испытывал, например, когда я отослала его в мою квартиру, одинокого, раненого, тогда как он не отходил от моей кровати, пока я не выздоровела. Мир Борна, напротив, за один день расширился, вобрав в себя понимание собственной смертности и ужас огромного пространства, окружающего нас. Он увидел гневного, ревущего Морда, узнал, что Земля вращается вокруг Солнца, а огоньки на черном небе — далекие звезды, вокруг которых вращаются свои земли со своими чудовищами и разрушенными городами. Ни одному страннику из далеких времен не приходилось путешествовать на такие расстояния и с такой скоростью. Ни одному астронавту, кружившему по орбите Земли, не требовалось сживаться ни с чем подобным. Никто ни в прошлом, ни в настоящем не должен был постигать столько всего, одновременно учась говорить, думать и чувствовать. Не раздавит ли это Борна? Достаточно ли он крепок, чтобы выдержать такую нагрузку? И как много он еще готов выдержать? После того, как Морд покинул ночное небо, мы с Борном спустились вниз на место побоища. Мне требовались разведданные. Я должна была побольше выяснить о детишках-мутантах, чья злоба выглядела на первый взгляд хаотичной, но все же в их действиях проглядывала военная дисциплина. Еще я надеялась раздобыть что-нибудь, оставшееся от последующей, и именно Борн углядел оторванную лапу и потискал ее, да так интенсивно, что на долю Вика остался один коготь. Я попыталась убедить Борна, что ему следует оставить этот трофей, пожертвовав его на благородные цели. Только потом до меня дошло, что я пыталась урезонить того, кто, вероятно, находился в шоке. Однако я нашла и кое-что еще. Растерзанного дикаря, чья куртка осталась достаточно целой, чтобы ее можно было обшарить в поисках улик, бумаг или чего-нибудь, что навело бы на след. Там-то я и обнаружила эмблему Маракуньи. Нашла ее печать, ее символ. Это почти неоспоримо доказывало, что именно соперница Вика стояла за дикарями, проникшими в балконные утесы и напавшими на меня. Вот и на этот раз все произошло слишком близко к дому и выглядело как способ передать послание. Даже моя болтовня с Борном по пути домой таинственным образом подтверждала мои подозрения. Слова сами собой вырастали в ночном воздухе, они раздувались до тех пор, пока я не начинала проникаться их значимостью, выходившей далеко за пределы буквального смысла. Как могло все это приключиться с миром? Не знаю, Борн. Из-за людей, видимо. Мы сами все это натворили. И продолжаем творить. Так было всегда? Не всегда. Когда-то здесь было намного больше людей, и все вообще было лучше. Не потому, конечно, что людей было больше. Больше людей, задумчиво повторил Борн. Ага, повсюду были города, где люди жили в мире. На самом деле люди никогда не жили в мире. Во всей жестокой истории никогда не существовало прочного мира, а это как раз и означает, что никакого мира не существовало. Из чего, в свою очередь, вытекает, что люди — неразумные животные. «Города. Повсюду», — несколько недоуменно повторил Борн. Мы уже почти подошли к потайной двери в балконные утесы, когда он заговорил вновь. «Я одинок, как Морд. У Морда теперь есть последыши. Но он все равно один. Борн, у тебя есть я. Я не об этом. Есть ли где-то еще такие, как я? Или я один, как Морд?» «Я тоже одна, Борн», — с оттенком горечи произнесла я. «Была ли я одинока по собственному выбору или...» Ответа у меня не имелось. Насколько я помнила, мне тогда очень не понравилось, что Борн сравнил себя с Мордом. Я не понимала, что это означает и к чему может привести. Итак, я намеревалась пойти к себе и проведать Борна, но на полпути развернулась и потопала к квартире Вика, чтобы обыскать ее еще раз. Учитывая, что тот остался сидеть пьяным у своего бассейна, предприятие не выглядело чересчур рискованным, хотя, быть может, во мне говорил мой собственный пьяный кураж. Даже наверняка это были именно пьяный кураж и моя собственная обида, требовавшая восстановить справедливость. Мне хотелось насолить Вику, как-то его наказать. Однако едва я обезвредила двух защитных червей в двери и приступила к куда более прозаическому замку, как почувствовала, что за спиной кто-то стоит, обернулась и вздрогнула. В темноте коридора маячил расплывчатый силуэт Вика. Выдернула из скважины отмычку, лихорадочно подыскивая оправдание, но когда оглянулась во второй раз, коридор был пуст. Куда делся Вик? Алкоголь в моей крови решил, что это неважно, и надо вернуться к работе. Замок щелкнул, я распахнула дверь, и тут по моему плечу кто-то постучал. Вик появился опять, как в дурном розыгрыше. На сей раз я подпрыгнула и, чертыхнувшись, вывалилась обратно в коридор. «Эхе!» — воскликнул Вик и, тыча в меня пальцем, изобразил какой-то пьяный триумфальный танец. «А я знаю, что ты тут делаешь. Опять! Ты хочешь вломиться в мою квартиру! Опять!» Его самодовольство разрушило волшебную иллюзию, опьянение отступило на второй план, и тонкий шарм превратился в трупную худобу, огрубив игольно-острые, угловатые черты лица. «Не смей ко мне подкрадываться!» — заорала я, решив, что лучшая защита — это нападение. «Ты даже не представляешь, как мне надоели твои попытки прокрасться ко мне без моего ведома! Надоели! Я все знаю! Как же мне не знать? А может, я забыла тебе что-то сказать? Может, думала, что ты уже дрыхнешь у себя и не слышишь мой стук? Вот я и... Ну, ты понимаешь!» Я качнулась к двери и завращала ладонью, пытаясь изобразить поворот ключа. «Что это ты?» — не понял Вик. «Что ты делаешь? Пытаешься вкрутить в кого-то штопор?» Я расхохоталась. Мне почему-то показалось, что я в жизни не слышала ничего смешнее. Наверное, потому что в глубине души считала себя самым проницательным человеком на свете, тогда как Вик утверждал, что я мультяшный персонаж, огромными шагами подкрадывающийся к двери, не замечая, что со стены за ним пристально следят глаза портрета. «Да, я такая коварная и проницательная. Проникну куда угодно. Коварно!» Вик ответил мне собственным сухим смешком и втолкнул в квартиру. Дверь, однако, оставил открытой. Я прошла внутрь. «Борн показал тебе вечером, что такое коварство», — сказал Вик. «Встретился с мордовыми последышами и выжил. Борн может сделать все, что хочет. Ты в состоянии остановить его?» «Коготь, коготь!» — издевательски передразнил он. «Заткнись!» Вик плюхнулся на кровать и вытянулся, опершись на локоть. Я присоединилась, оставив, впрочем, приличное расстояние между нами. «Возможно, их дни и так были сочтены», — произнес Вик. «Дети Маракуньи, ее расходный материал, ее маленький народец, или кто они ей? Если не принимать во внимание, что они говнюки, при том, что они действительно говнюки». Мне пришлось сделать усилие, чтобы разобрать его невнятицу. «Тебе не следует об этом говорить». Вдруг сделалось холодно. Я почувствовала себя голой, и вновь рассердилась. «Говорю тебе, я даже не думал, что Маракунья придет за мной. Она и не приходила. Она за мной явилась». Я ударила его в бок. «Больно же». Вик вздрогнул и поморщился. «Правильно. И должно быть больно». Вик отвернулся к стене, словно натянул упругую броню, появлявшуюся, когда он не желал чему-то противостоять. Я вздохнула. Вздох этот больше походил на мучительную корчу, расслабившую напряженные плечи и сдавленную грудь. На потолке мерцали светлячки, красивые, будто живые созвездия. Но и они мало-помалу выходили из строя, в среднем по две штуки в день. Так что даже с сотнями светлячков комната Вика становилась ночь от ночи все темнее. Еще несколько месяцев, и она погрузится во мрак. Хотя к тому времени мы либо будем рабами Маракуньи, либо она нас прогонит. У Вика было многовато тайн. Становилось все труднее жить с ним в одном месте, путешествуя при этом по различным вселенным желаний и надобностей. «Ты задолжал мне», — произнесла я, чувствуя, что злость ушла. «Ты должен рассказать мне о том, что происходит. Хоть что-нибудь. А если не можешь, значит, все это ложь. Если не можешь, то у нас ничего нет. Ты меня ударила, не забыла? Только что. По заслугам». Долгое время он молчал, даже не шевелился. Потом все-таки заговорил, и по тону я поняла, что лучше его не перебивать. Маракунья связалась со мной из-за рыбьего проекта. Сама она не из этого города, но была служащей в компании непосредственно перед тем, как все пошло прахом. Я познакомился с ней, работая над рыбьим проектом. так что ей было известно, кто я такой, пусть даже она и покинула компанию. Когда она впервые пришла ко мне, мы заключили сделку. У нее был доступ к запасам сырья и материалов, тогда как у меня к тому времени почти закончилось все, что я украл у компании. Она продала мне то, что меня спасло. Я же плачу ей биотехами и утилем. Однако теперь она хочет заполучить все. Что еще ей известно? Слишком многое. Но одно ей неведомо. Вик перегнулся через меня, дотянулся до комода у кровати, вытащил металлическую коробку с биотехами-наутилусами и протянул мне. Думаю, ты их уже видела. Что это? Прежде я получал их от компании, теперь делаю сам. Но что это? Лекарство. Очень-очень специфическое лекарство, которое я должен принимать. У меня есть патология. Что случится, если ты перестанешь принимать лекарства? Ты поняла, почему я тебе это говорю? Теперь ты единственная, кому это известно. Я знала, что он под этим подразумевает. У меня все еще есть секреты, но у тебя будет власть надо мной. Так что случится, если ты не примешь вовремя лекарства, Вик? Я умру. Я лежала рядом с Виком, скрестив руки на груди несколько часов. Отчасти потому, что была измотана, выжата досуха нашей ссорой, отчасти от облегчения. Ведь мы с ним вновь отошли от обрыва. Я знала, некоторые обиды, нанесенные нами друг другу, брали свое начало в осознании, что пока мы кричим друг на друга, это еще не конец. И хотя мы вроде бы искренне не согласны друг с другом, это всего лишь игра в несогласие. Куда я могла пойти одна? Куда мог пойти он? Я продолжала прокручивать в голове новые факты. Вик болен. Эта информация всегда была у меня перед глазами. Худоба, полупрозрачная кожа, бдительный диагноз черви, навечно поселившаяся в его руке. Мракунья помогала нам выжить в балконных утесах, а Вик оказался более зависим, чем я думала. В общем, ситуация была столь же отвратительной, сколь и прежде, если не хуже. Наконец я отправилась к себе. Но Борна там не оказалось. Не оказалось его и в собственной квартире. Его не оказалось нигде. И я поняла, что пока мы с Виком ругались, Борн ускользнул в ночь. Вик сказал чистую правду. Я больше не могла контролировать Борна, если у меня вообще когда-либо была над ним власть. Отныне Борн будет бродить по городу, когда ему заблагорассудится.